— ответил Виллис. — Мне надо было сделать пару звонков. — Когда это было? — В 4:30. — Стив был еще здесь? — Он был еще здесь, да. — Вы с ним разговаривали? — Да. — О чем? — Он сказал только, что собирается вечером в кино с Тедди. — Еще что-нибудь? — Только это. — Я тоже разговаривал с ним, Пит, — сказал Броун. — Единственный коп-негр в этой комнате. Он сидел на табурете справа от стола Бирнса, держа в огромной ручище чашку кофе. — Что он вам сказал, Арт? — Сказал, что должен кое-куда завернуть по дороге домой. — Куда завернуть? — Этого он не сказал. — Ну ладно, значит так, только вы двое из вашей смены видели Карелло, и он ничего не сказал вам, куда направляется, верно? — Да, так, — сказал Виллис. — Вы были здесь, когда Стив уходил, Мейер? — Да, я как раз писал рапорт. — Он вам ничего не говорил? — Пожелал доброй ночи и пошутил насчет того, что я из кожи вон лезу, чтобы продвинуться по работе, раз остаюсь после дежурства. — Еще что-нибудь? — Больше ничего. — Может быть, он вам в другое время говорил, куда собирается? — Ничего. — Ну а вам, Клинк? — Мне тоже. — Вы были здесь, когда он уходил? — Нет. — Где же вы были? Уехал домой. Когда же вы ушли отсюда? В 3 часа. Почему так рано? В комнате воцарилось молчание. Почему так рано? Повторил Бирнс. У нас была стычка. По какому поводу? По личному. Стив мертв, сказал Бирнс сухо. Больше не может быть и речи о личных поводах для ссоры. Он отправил меня в управление, потому что ему не понравилось, как я вел себя во время беседы со свидетелями. Я разозлился. Клинк сделал паузу. Из-за этого мы и повздорили, нехотя закончил он. «Так вы ушли отсюда в 3 часа, да? Хотя и предполагалось, что вы должны были работать с Кареллой по делу Тинки Сакс вместе, как я понял, да? Вы знали, куда он собирался отправиться отсюда? Нет, сэр. Может быть, он при вас упоминал, что собирается кого-то допросить или с кем-нибудь еще раз повидаться? Только лифтера. Он сказал, что неплохо было бы снова побеседовать с ним. Для чего? Чтобы еще раз уточнить время, которое он нам указал. Вы не думаете, что он именно к нему направился? Не могу сказать, сэр. Вы сами не разговаривали с лифтером? Нет, сэр, я не смог его найти. Он исчез с понедельника с ночи, — сказал Мейер. Согласно рапорту Берта, он ожидал визита человека, который назвался Кареллой. — Это верно? — спросил Бирнс. — Верно, — ответил Клинк. — Но я не думаю, что это действительно был Стив. Почему вы так решили? — Все изложено в моем рапорте, сэр. — Вы прочли его, Мейер? — Да. — И какое у вас сложилось впечатление? Я согласен с Бертом. Бирнс поднялся из-за стола, подошел к окну и остановился, заложив руки за спину и глядя вниз на улицу. «Он что-то обнаружил, это наверняка», — сказал он будто про себя. «Он нашел что-то или кого-то и был за это убит». Он резко повернулся. «И никто из вас, черт возьми, никто из вас не знает, куда он направился, даже тот, кто был назначен расследовать это дело вместе с ним». Бирнс вернулся к своему столу. «Клинк, вы останетесь, остальные свободны». Все вышли из комнаты. Клинк остался стоять перед столом лейтенанта, чувствуя себя весьма неуверенно. Бирнс опустился в кресло-качалку, повернув его так, чтобы не смотреть в лицо Клингу. Тому не было видно, куда, собственно, смотрит лейтенант. Казалось, глаза его уставились в пространство. «Вы, наверное, знаете, что Стив Карелло был моим лучшим другом, да, сэр?» «Очень хорошим другом», — повторил Бирнс. Он помолчал, глядя мимо Клинга, и вдруг сказал: «Почему вы дали ему уйти одному, Клинг?» «Я ведь вам уже объяснил, сэр, мы поспорили, и поэтому вы ушли с работы в 3 часа, хотя вам чертовски хорошо известно, что вы имели на это право не раньше 4:45. И как, по-вашему, это следует назвать?» Клинк молчал. «Я выкидываю вас из этого проклятого управления», — вдруг сказал Бирнс. «Мне следовало сделать это гораздо раньше. Я попрошу, чтобы вас перевели отсюда, а сейчас выматываетесь отсюда к чертовой матери». Клинк повернулся и направился к двери. «Нет, подождите минутку!» — окликнул его Бирнс. Теперь он повернулся к Клингу лицом, на котором было ужасное выражение, как будто он силился заплакать, но слезы не находили выхода из задушившего его гнева. «Полагаю, что вы, Клинк, понимаете, что у меня недостаточно власти, чтобы уволить вас. Уверен, что вы это знаете. Такой властью располагает только комиссар или его заместители, а они не полицейские. Но человека можно уволить, если он нарушает установленные правила и порядок, или если он совершил преступление. Я лично считаю, что вы повинны и в том, и в другом. Вы нарушили порядок и отправились домой в тот момент, когда находились при исполнении служебных обязанностей. Кроме того, вы совершили преступление, допустив, чтобы Карелла отправился куда-то в одиночестве и был убит. Лейтенант, я... Если бы я только мог самолично отобрать у вас оружие и жетон, я бы это непременно сделал, Клинк, поверьте мне. К сожалению, я не вправе этого сделать. Но в ту же минуту, как только вы покинете управление, я немедленно позвоню шефу и скажу ему, чтобы вас уволили и отдали под следствие. Я буду просить его, чтобы он порекомендовал комиссару так и поступить с вами. Буду добиваться этого следствия, Клинк, даже если мне придется обратиться к самому майору. Я добьюсь суда над вами и вашего увольнения из полиции. А теперь вон отсюда, и чтобы я вас больше не видел!» Клинк молча пошел к двери, открыл ее и вышел в служебную комнату. Несколько минут он просидел за своим столом, тупо глядя в пространство. Он услышал зуммер телефона у Мейера на столе, слышал, как тот взял трубку. «Да?» «Понятно, Пит. Хорошо, хорошо. Окей, я ему скажу». Он услышал, как Мейер снова положил трубку, поднялся и подошел к его столу. «Звонил лейтенант», — сказал Мейер. Он приказал мне взять на себя расследование дела об убийстве Тинки Сакс. Глава 8. Около 10 утра по телетайпу было передано сообщение. Разыскивается лицо, могущее дать показания в связи с делом об убийстве XXX, имя Эрнест Месснер, иначе Циклоп, XXX, белый, мужского пола, возраст 88 лет, XXX, рост 6 футов, вес 170 фунтов, XXX, абсолютно лысый, глаз отсутствует, XXX, второй глаз голубой, XXX, отсутствующий глаз закрыт повязкой, XXX. Последний раз замечен в окрестностях улицы Гейнсборо, 1117, Риверхед, 12 апреля, понедельник, 10:30 вечера, XXX. Просьба сообщить бюро по розыску пропавших лиц или детективу второго разряда Мейеру, управление 87, XXX.